Глава 14. Эльфы всякие разные. Нет, ну что за потрясающее везение с самого первого дня. Все, кого мне следовало избегать, благополучно повстречались на пути. А с этим вон вообще обнимаюсь. Тотчас вспомнились строки из письма. Она испуганно округлила глаза. «Что значит моя?» Не на шутку разозлилась Варя, делая грозное, как ей показалось, лицо. «Я что, вещь какая-то бесхозная? А ну-ка поставь меня на землю, быстро!» И для убедительности потыкала пальцем, куда именно ее нужно поставить. Эльф на ее просьбу довольно заулыбался и полез целоваться. «Да-да, именно целоваться», повторяя что-то невнятное и непонятное. «Кормамин?» «И Елена Ванима». «Да ты что, совсем офонарел?» Варя увернулась от его губ и с силой заколотила кулаками по его каменной груди. «Отпусти, гад!» Попыталась высвободиться из его рук, но ничего не получилось. «Предупреждаю, буду кусаться». Откуда ни возьмись, рядом появилась парочка точно таких же ушастых темных красавцев. Только у них в руках было оружие, и выглядели они довольно грозно. Они в недоумении наблюдали за происходящим и никак не могли решить, угрожает что-то жизни их соплеменника или нет. «Ваше высочество, вам нужна помощь?» — поинтересовался, наконец, один из них, пряча свой тонкий клинок в ножны. «Мы можем подержать девицу, пока вы будете ее наказывать?» «Моя!» Недовольно прорычало это самое высочество и предприняло еще одну попытку поцеловать девушку. «Спасите, помогите! Хулиганы насильно принуждают к...» заблажила Варя, но эльф все-таки как-то изловчился и припал к ее губам в страстном поцелуе, закрыл глаза и от удовольствия заурчал. Девушка вся напряглась и замерла, таращась на него безумными глазами, и вдруг обмякла в его руках. Он поставил незнакомку на землю и чуть отступил, готовый в любой момент снова схватить ее. «Это поцелуй темного эльфа, дорогая», проговорил эльф хриплым голосом. Он не мог разобраться в своих ощущениях, его переполняла сила, но как-то странно, будто он вновь совсем зеленый и перебрал крепкого древнего эльфийского вина, которая хранится в подвалах отца для особых случаев. Перед глазами все кружилось, земля уходила из-под ног. «Привыкай к наслаждению». Мгновение они ошеломленно смотрели друг на друга. На его физиономии блуждала довольная улыбка, а на ее – растерянность и неверие в происходящее. Но тут она даже не успела подумать о последствиях, размахнулась и ударила эльфа по лицу кулаком. При этом, забывшись, она нанесла удар ведущей рукой, вкладывая в него всю свою силу. Принц рухнул перед ней на одно колено и затряс головой. Темные эльфы, все это время наблюдавшие за ними, тут же выхватили свои клинки и приставили к ее шее. «А это хук слева от Варвары, придурок!» Она стояла и старалась не шевелиться, чувствуя, как по шее бежит струйка горячей крови. Заныло больное плечо. Хотелось помассировать его, размять, но она стояла, как вкопанная, боясь вздохнуть. «Привыкай. Теперь будешь постоянно получать по роже, если решишь еще раз проделать такое против моей воли». Эльфы в сердцах выругались, переглянулись между собой и разом замахнулись. В их глазах она прочитала свой смертный приговор. Крепко зажмурилась, но его высочество снова удивил всех, заорав во всю мощь своих легких. «Не сметь! Руки прочь!» И тут же добавил свое коронное. «Моя!» Варя рванулась от сумасшедшего эльфа, куда глаза глядят, но тут же врезалась в еще одного, так не вовремя появившегося из-за угла дома. Не удержалась на ногах и рухнула на землю, рядом с его высочеством. Зло взглянуло на него. «Ты не должна убегать от своей судьбы», — произнес принц, рывком поднимая ее с земли. «Отныне ты принадлежишь дому Боллен-Рана». И более ласково добавил: «Теперь я твой хозяин, девочка». Притянул к себе, вот видишь, испачкалась. Выудил из кармана куртки тончайшей работы кружевной платочек и любовно обтер кровь с нижней губы, которую девушка прикусила, падая. Убрал кровь с ее шеи, что-то нашептывая на своем певучем языке. «Вот, пожалуйста», и этот туда же заявил, что я его добыча. Наверху раздался жуткий грохот. Создавалось впечатление, что кто-то выбил дверь с ноги. «Помог!» предприняла Варя попытку позвать на помощь, но ей тут же зажали рот сильной рукой. В открытое окно выглянул Дариус. Он удивленно приподнял брови, вытаскивая щепу из своих взлохмаченных волос. У Вари при виде его проступили слезы на глазах. Она чуть не задохнулась от радости, что оборотень живой и сейчас смотрит на них и выглядит очень угрожающе. «Какие-то проблемы?» — вкрадчиво поинтересовался Дариус, усмехнувшись в уже привычной манере. Варя усиленно закивала головой. А принц, продолжая зажимать ладонью рот девушке, спокойно ответил: «Никаких». Подал знак своим воинам: «Мы уже уходим». Дариус оперся рукой о подоконник и легко выпрыгнул из окна. Это произошло настолько для всех неожиданно, что эльфы в изумлении замерли на месте, взирая на наглого оборотня, заступившего им дорогу. «Я так не думаю», — тихо произнес Дариус. «А что, разве псам положено думать?» — съязвил его высочество. Его воины по достоинству оценили удачную шутку своего принца. «Пшел с дороги!» — гневно рявкнул темный принц. «Ха-ха, очень смешно!» — произнес Дариус, при этом в его лице не было даже намека на веселость. «Послушай-ка, ушастое высочество!» — зарычал оборотень, намеренно обращаясь неуважительно к представителю правящего дома. «Отпустил бы ты девушку по-хорошему, а?» И тут же превратился в зверя на верхнюю половину тела. Варя видела это уже второй раз, и опять ей стало не по себе от такого внезапного превращения. «Это вам не какие-то там спецэффекты, а все вживую, прямо на глазах». Но темных, по-видимому, таким зрелищем было не удивить. Эльфы быстро перегруппировались, закрывая собой принца, выхватили оружие и нацелили его на волка. «Я убью тебя, не задумываясь», — произнес принц, стоя с девушкой за спиной своих воинов. «Отойди в сторону и дай нам пройти». «Отпусти девушку и топай на все четыре стороны», — спокойно ответил Дариус. «Девушка пойдет со мной», — категорично заявил темный принц. «Это не обсуждается», и заговорил на эльфийском языке, отдавая какой-то приказ своим воинам. Варя со всей силы ударила носком сапога по ноге принца, но тот, похоже, даже не заметил ее попытку. Как стоял столбом, так и продолжил стоять, сохраняя королевскую осанку, только короны на голове не хватало. Единственное, чего она смогла этим добиться, так это того, что ее прижали еще теснее, и жутко заболела нога. Из-за угла неспешным шагом вышел командир наемников. Он остановился и обвел оценивающим колючим взглядом всю картину. В его расслабленной позе угадывалось напряжение. «Адриадар!» Гладиус радушно раскрыл объятия, словно перед ним стоял его старинный друг, которого он не видел много лет. «Рад видеть вас, ваше высочество, на свободной земле пяти королевств». Он намеренно выделил голосом последние слова. «Отпустил бы ты человека, жителя славной столицы Братхара, и шел бы отсюда по добру, по здорову. Ты находишься не на своей земле и не вправе решать здесь чью-то судьбу. Она не твоя подданная. И совсем ласково добавил: нехорошо нарушать чужие законы. Она моя. Уже не так уверенно проговорил принц, продолжая крепко сжимать девушку в своих объятиях. «Нет, не твоя!» — с заднего двора вышел ведьмак. Внешне он был совершенно спокоен, но его глаза выдавали его с головой. Они горели ненавистью и жаждой убийства. Ему показалось, что его сердце остановилось в тот миг, когда он увидел Варю в объятиях темного эльфа. Да еще кого? Младшего принца правящего дома Болленрана. И убери уже свою ладонь с ее лица. Она ведь едва дышит. У него даже получилось произнести это спокойно. Темный принц испуганно заглянул в лицо девушки, которая и правда выглядела немного не в себе. Прошептал тихо «Прости» и снова притянул к себе, не в силах отпустить ее хотя бы на миг. Но хотя бы перестал закрывать ей рот. Варя вздохнула полной грудью и с благодарностью взглянула на мужественных наемников, которые, не задумываясь, бросились заступаться за нее. Киран знал, что испытывает сейчас темный эльф, и не осуждал его. Это дурманящее чувство наполненности необъятной силой. С этим трудно расстаться. Хочется еще и еще. То же самое произошло и с ним, стоило ему лишь прикоснуться к ее телу. Девушка, которую ты удерживаешь силой, паломница в земли волшебниц. Чеканя каждое слово, проговорил Гладиус. Ты знаешь закон. С того момента, как она вошла в обоз, она неприкосновенна и находится под охраной наемников. За спиной командира вырос белобрысый дядька-повар. Он заговорщицки подмигнул Варе и вытащил свой меч. Если, конечно, эту громадину можно было так назвать. «Я сам отвезу ее в долину волшебниц», — заявил Адриадар, шаг за шагом продвигаясь в сторону двора, где они оставили своих лошадей. «И никто не остановит меня». «Я остановлю тебя», — тихо проговорил Киран, выходя навстречу принцу. «Одриадар, что ты творишь? Остановись! Ты только представь последствия своей выходки!» На лице темного принца промелькнуло сомнение. «Да-да!» За спиной ведьмака стоял оборотень. Он не отводил своего нечеловеческого взгляда от лица девушки в руках взорвавшегося эльфа, готовый в любой момент обратиться полностью в зверя и броситься на принца. И он знал о последствиях. Еще до того, как он доберется до этого ушастого высочества, его ранят. И наверняка не один раз. Но зато ему будет достаточно всего лишь разок сжать свои челюсти на тонкой шее, чтобы навсегда оборвать его жизнь. «Ты хочешь драки?» – разгневанно заорал Адриадар. «Так ты ее получишь!» Он отдал приказ на эльфийском языке, призывая своих воинов готовиться к битве. «Глупцы! Нет среди вас равных нам по силе!» Именно в этот миг по двору поплыл чистый звук горна воинов из Светлого леса. Надо признаться, он на всех подействовал очень отрезвляюще. Наемники изумленно обернулись, а темные эльфы сразу напряглись. Варя же, увидев, кто прибыл, решила, что еще чуть-чуть, и у нее точно начнется аллергия на эльфов. В ворота постоялого двора въезжал вооруженный отряд, состоящий из светлых эльфов. Вместе с ними прибыл и отряд городской стражи. «У, как мы вовремя!» — произнес начальник городской стражи, спешиваясь с лошади и словно не замечая напряженной обстановки. «Говорил же им, что обоз еще не вышел и находится на постоялом дворе у Михея, а они все свое толдычат, Проводите нас, заблудимся в ваших каменных трущобах и не найдем». Но светлым эльфам теперь было не до наемников и отправляющегося обоза. Перед ними стоял их заклятый враг. Примечание. Кормамин, мое сердце. Лена Аванима, как же ты прекрасна!